Глава 10. Отчаяние. Меня сильно встряхнули. Очнувшись, я открыл глаза. Немолодой сидеющий орк с уродливым шрамом вместо левого глаза тормошил за плечи. Заметив, что прихожу в себя, орк бросил меня. Сидя на мокром мху, я тут же упал на спину и вновь опустил веки. Сил почти нет, а от отчаяния хочется выть. Меня окружали семеро переговаривающихся на оксбургском наречии охотников за головами. Все они тяжело дышали после бега. Поблизости слышались еще голоса. Рядом другие нелюди. Попытка уйти от преследования провалилась. Акон мертв. Кровь и песок. Лучше бы мне тоже стать мертвецом. Поднимайся! Одноглазый крепко приложил меня железным носком сапога по правому боку. Стиснув зубы, я лежал, не шевелясь, не помышляя о спасении. Я боялся пыток и жаждал лишь смерти. Но как ее заполучить? Из оружия только за сапожный нож. Дотянуться б до него. Кинуться на орков и получить милосердную пулю или сталь. — Сдох там, что ли? Раньше времени! — угрожающе зарычал немолодой орк. — Считаю до двух. Потом с землей смешаем. А после все одно поднимем. — Сейчас. Вскинув руку, я попытался встать. Выпрямившись, опустил взор и из-под лобья косился на орков. К ним подошли еще двое. Слева в двух шагах в луже крови лежал мертвый головорез. Это ему я вогнал под ребра кинжал. Однако ни кинжала, ни бракемарта не видать. Орки отступили от меня, окружив широким кольцом. Кривые мечи направлены остриями вниз. Но готовы взметнуться при любом моем неверном действии. Это хорошо. Я даже криво улыбнулся. Страшна не смерть. Я боялся того мига, когда меня скрутят и потащат к сотнику. Но я кинусь на них, чтобы нарваться на меч. Сейчас, сейчас. Решившись на смерть избавительницу, я почувствовал спокойствие. Хладнокровие вернулось ко мне. Не думал, что так встречу костлявую Джейн. Но иной выбор сулит гораздо худшее, чем смерть. Я не смогу покончить с собой, как Рой. Посему искать забвение буду по-другому. — Снимай плащ! — велел одноглазый. В его руке покачивалась отполированная дубинка. Верно, ею я и получил по голове, когда погоня настигла. Расстегнув фиблу, я скинул черный плащ. Без него как-то сразу стало неуютно. Сверху упали редкие маленькие снежинки. Холодает. Одноглазый орк шагнул ко мне, взмахнул дубинкой и ударил по левому предплечью. «Проклятие!» — сорвалось с уст. В руке запульсировала боль. Следующий удар пришелся по спине, затем по плечу. Орк хотел сбить меня с ног. Я согнулся, однако не падал. Глупое упрямство взяло вверх. На несколько мгновений я забыл про нож и хотел только устоять и не упасть. Но рухнул на колени, когда на меня обрушился град новых ударов. Теперь били уже все обступившие меня орки. Я сжался, прикрывшись руками. Избивали сознанием дело, сильно и болезненно, но так, чтобы не перебить внутренние органы и стараясь не задевать голову. Хотя морде тоже доставалось. Меня ломали. Лупили, чтобы лишить воли к сопротивлению. Черта с два! Я выхватил нож, вскочил, пытаясь пырнуть ближайшего орка. На меня свалили. Ударили по руке, и стальное лезвие полетело куда-то в сторону. «Хватит!» — прокричал одноглазый. Избиение прекратилось. Я валялся у ног орков, уткнувшись в истоптанный мох. Разбит, развален на кусочки, и все тело — это лишь боль. Ублюдки! Чтоб вы сдохли! Немолодой орк со шрамом на лице присел рядом на корточки. «Что?» — произнес он. «Теперь-то ножа у тебя нет?» Я поднял голову, чтобы посмотреть на одноглазого урода. Тот ухмылялся, скали желтые зубы. Он знал, что в сапоге спрятан нож, и орки лупили меня не только, чтобы сломать, но и развлечения ради. Свезенная орочьим кулаком скула горит огнем. Правый глаз начинает заплывать, из носа течет кровь. Я жалок в их глазах. Но последняя ночная крыса так просто не сдается. Я страшился лишь пытки, но не смерти. Николас Гард еще скажет свое слово. Дайте только ночи дождаться. В тот миг я не подумал, что магия воровского бога окажется бессильна, если меня просто свяжут. А тем паче, если буду уже под пыткой. Однако потом, спустя много времени, я буду благодарен привидению или, может быть, Харзу за то, что сила духа не покинула меня. — Поднимите его! — велел немолодой орк. Он тоже поднялся. Двое орков поставили меня на ноги. Я висел на них, уронив голову. Сил, чтобы стоять самому, почти не было. По подбородку потекла вязкая слюна. Меня обыскали, сорвали камзол и даже стащили сапоги. Хотели убедиться, что они припас новых сюрпризов. Одноглазый с удовлетворением оглядел меня. Босого, с водной рубашки до штанах и избитого. «Вот теперь он готов для встречи с Нуррагом!» Орки заржали. Потом связали за спиной руки. Пара воинов, которые поддерживали и не позволяли упасть, оставили меня. «Сам пойдешь, человек!» Я пошел. Вернее, побрел, прихрамывая и морщась от боли. Впереди шел одноглазый. Двое орков по бокам, остальные сзади. Последние несли убитого мной охотника за головами. Двигались довольно долго. Убежал я далеко, и уже скоро каждый новый шаг давался все с большим трудом. Я останавливался. Тогда получал тычки, уколы сталью, злые насмешки и, вынужденно, превозмогая слабость, ступал дальше. Я надеялся только на ночь. В таком состоянии я, конечно, не сбегу, но хотя бы раздобуду оружие и умру, сражаясь не за жизнь, а за право умереть так, как хочу, а не после истязания. Порой мной овладевало отчаяние. Я позволял малодушию взять вверх. Думал об Алисе, искал ее, но не ощущал присутствия избранной. В те мгновения она мнилась мне единственной надеждой. Тень сможет сразить очень и очень многих, и тогда уведет от орков. Она же говорила, что может это сделать, и просила взамен всего ничего — принять низверженного. Я корил себя за самонадеянность, за то, что не послушал Алису. Теперь в плену. А всего-то нужно было признать дьявола. Но каждый раз, когда доходил в мыслях до сатаны, мое отчаяние быстро исчезало. Нет, я не склонюсь перед отцом лжи. Последнее, что у меня осталось, — это бессмертная душа, и я не отдам ее никому. А вкрадчивый внутренний голос нашептывал, что под пытками я точно по-другому запою и признаю любого, самого распоследнего беса, да хоть самого дьявола. Ужас в том, и я прекрасно это осознавал, что нет смертного, кто бы выдержал долгую пытку. Наша плоть очень уязвима. Трижды вспоминал про молитву. Почти не замечал холода, все остальные чувства затмила боль. На пути дважды встречались другие орки. Первые трое проводили меня молчаливым взглядом, двое других торжествующе заревели. На меня смотрели, как на долгожданную добычу. Прошли мимо врага. Наши мешки выпотрошили, но здесь уже никого. Отца Томаса тоже нет. Наконец добрались до широкой просторной поляны. Вчера крик проводил по ней. Хотели даже заночевать на краю лесной проплешины, но Барамут наотрез отказался. Мол, не желает маячить у всех на виду. Нас было слишком мало для такой большой поляны. Зато нескольким десяткам орков в самый раз. Они разбивали лагерь. В его центре в землю вбили кол, а на нем — голова Акана. «Проклятый пепел! Рой!» Я остановился, как вкопанный, когда увидел, что находится в сердце стоянки. Вид отсеченной головы горца тяжело подействовал на меня. Еще одна смерть по моей вине. Что встал? Получив очередной болезненный тычок, я зашагал к голове роя. У деревянного шеста сидел Томас Уэлдон. Ноги связаны, руки тоже, во рту кляп. Он жив и даже не ранен, только ряса вывалена в грязи, но это пустяк. Одноглазый сказал, чтобы я остановился рядом с инквизитором, и не вздумал усаживаться на задницу. Не то он отрежет мне нос. Орки снова загоготали. Смеялись все, кто был рядом. Редкостные твари. Наш вид искренне веселил их. Смех звучал недолго. Показался Нуррог. Не произнося ни звука, высокий орк приблизился и принялся также безмолвно разглядывать меня. Грубое, обветренное лицо с массивной челюстью и хищно опущенным носом во взоре интеллект и лютая ненависть. — Ты убил моего родного брата, — заговорил орк, — и моих кровных воинов, а потом скрылся. Но я нашел тебя. Знаешь, сколько погибло из-за тебя? — 4, — не стал отпираться я и с вызовом посмотрел на сотника. — Если его обозлить, вдруг да прикончат меня на месте. — А ты смел. Либо дурак, — орк презрительно скривил губы. — Потому что сразу сознался. Не отпираешься. Я даже разочарован. Думал, буду вырывать из тебя признание. Может, ты трус? — Они просто сосунки, — хрипло произнес я. — Говоришь, и твой братец там был? Я пристрелил их всех, как щенков. Они даже... — Хватит! — орк побелел от ярости. — Да, там был мой брат, и он рассказал мне, как все случилось. Я призвал его дух, и я вопрошал его. Орк втянул широко расставленными ноздрями воздух. — А потом я шел по твоему запаху, и вот ты предо мной. Мое сердце бешено колотилось. От норога повеяло жутью. — Долго я следовал за тобой, — продолжал орк. — Я потерял еще 37 воинов, и все они мои кровные. Вцепившись пальцами в мой подбородок, сотник приблизил ко мне свои глаза. — 41 смерть! Это значит, 41 день твоего ада! Они станут для тебя вечностью! Обещаю, очень скоро ты и я полюбим разговоры о том, каким способом помучительнее тебе подохнуть. Для тебя это будут самые желанные беседы. Норок оттолкнул меня. Почти без сил, потеряв равновесие, я свалился к ногам орка. «Вернусь к тебе после заката!» Сотник направился на дальний край поляны, где уже складывали погребальные костры для сраженных сегодня орков. Я смотрел ему в спину и понимал, что пытки — это не худшее, что меня ждало. Гораздо страшнее то, что Норок — некромант. Принесли веревки, и трое орков принялись на совесть скручивать меня. Теперь я не убегу, даже при помощи воровской магии. О, Харус, твоему любимчику конец. Закончив со мной, три орка принялись таким же образом опутывать отца Томаса. Им показалось, что связанных рук и ног недостаточно. Я прочитал неподдельный страх в широко раскрытых глазах инквизитора. Норк не обмолвился про него и словом. Однако вряд ли монаху суждено что-то лучшее, чем смерть. Быть может, он получит ее быстро, без мучений. А на нем ведь орочей крови нет, чего не скажешь обо мне. Я выругался про себя. Хорошо, что гномы и эльфы исчезли. Проклятие! Как же меня так угораздило! Почему Барамут не предупредил? Почему я не послушал Алису? Меня снова затягивало в омут отчаяния. Тень снова была тут. Когда Ричард Тейвилл ненадолго приходил в себя, она всегда находилась рядом, в десятке футов впереди. Неподвижная, как каменная статуя, тень сидела спиной к орнийскому офицеру и связанному имперцу. Женская фигура была облачена в черные одежды, волосы спрятаны под глубоким капюшоном. Точно такая же, как та, которую сразили у заброшенного лесного кладбища на пути к родовой стоянке Монрока. Порой Ричард думал, что это она и есть. Казалось, что это было в прошлой жизни, потому что Тейвилла оставили здесь целую вечность назад. В груди загорелся огонь, после чего последовала вспышка невыносимой боли. Небольшая, окруженная серыми деревьями поляна поплыла перед взором Ричарда. Обычно после таких приступов Тейвилл впадал в беспамятство. На сей раз вышло наоборот. Сознание прояснилось, появилась жажда. Дрожащей рукой барон дотянулся до фляги с водой, вытащил пробку и, напрягая все силы, поднес ко рту. Опрокинув ее, Ричард больше облился, но напиться ему хватило. Вода попала не в ту глотку, и Тейвилл закашлялся. Его буханье привлекло внимание Герингена. Имперец поднял уроненную на грудь голову и жадно уставился на флягу. Он тоже хотел пить. — Если бы... — тихо заговорил лейтенант. Речь давалась ему непросто. — Не могу подползти. дал бы попить. Бог-сын велел прощать. Он не таил зла даже на распявших его эльфов. И Ричард тоже простил Герингена. На пороге смерти злые помыслы ведут вовсе не в рай. А Генрих обреченно посмотрел на Тейвел и снова уронил голову. Сказать он ничего не мог. Во рту кляп. Только промычал что-то. Прокатилась новая волна боли. А Ричард застонал и, откинувшись на свернутый плащ Монрока, посмотрел на затянутое тучами серое небо. Скоро он будет там. Он умирает. Но как же хочется жить! Он все бы отдал за одну только жизнь. Снова боль. Нестерпимая боль. Снова кто-то тычет в него раскаленной кочергой. Ричард Тейвел нащупал пистоль. Последние усилия, и все прекратится. Его боль уйдет. Нет, он не сможет, не сможет, не сможет. Он немощен не только телом, но и духом. Он не может покончить с собой и со своим учением. О, Господи! Даже такая жизнь лучше забвения. А Ричарда охватил жар. Он начал бредить. Перед мысленным взором мелькали картины из прошлого. Звучали забытые голоса, появились когда-то встреченные им люди. А Ричард шептал, говорил и кричал им, что он не умрет. И тени он скажет, что будет жить. Он отчаянно хотел жить. Фигура в черном подошла к Тейвилу и склонилась над ним. «Сними маску. Он должен увидеть ее, чтобы запомнить. Его доклад лорду Нимфу выйдет неполным, если не рассказать об этом дьявольском отродье». Тень поднесла к глазам маленький продолговатый пузырек. Пальцы в черных перчатках вытащили пробку. «Кто ты, женщина? Он обязан узнать ее имя. А может быть, она из Ревентоля?» «Да. Когда Ричард вернется в столицу, он разгадает тайну тени. Сиятельные избранные — это не оксбургская дезинформация. Лорд Нимф был прав. Теперь-то Тейвел убедился в этом, как никто из палаты тайных дел». Тень просунула меж зубов Ричарда рукоять кинжала, раздвинула челюсти лейтенанта и вылила ему в рот содержимое пузырька. Жидкость была обжигающе холодной. В мозг Тейвела впился мириад ледяных иголок. Они очистили разум от мутного потока сумбурных мыслей и изгнали из умирающего Тейвела лихорадку. Ричард с удивлением понял, что не чувствует боли и жара, а в голове прояснилось, словно он был абсолютно здоров. На краткий миг показалось солнце. День сделался ярким, повеяло весной, до которой еще так далеко. Скоро тучи вновь заволокли весь небосвод. С неба посыпались редкие снежинки. Арнис попытался встать, но нет. Он совершенно бессилен. Может лишь плечи приподнять над монроковым плащом и осмотреться. Ричард видел стоящую пред собой тень. «Кто ты? Чего тебе от меня нужно?» Тень оглянулась. Отступила на несколько шагов и, повернувшись боком к лейтенанту, глядела на середину поляны. Там, прямо из ниоткуда, начали появляться другие убийцы в черном. Одна, вторая, третья. С них словно слетал кокон невидимости. Два-три удара сердца, и из воздуха появлялась новая тень. Всего 11. Плотно сидящая черная одежда укрывала женские фигуры. Мягкие сапоги до колен, обтягивающие штаны и куртка. Волосы спрятаны под капюшонами. На лицах маски, как у тени, что пребывало рядом с Тейвелом и Герингеном. Тени обступили умирающего лейтенанта и имперца. Окружили их широким кольцом. Первая тень заняла место в круге из черных фигур. Ричард не мог бы отличить ее от остальных убийц, не зная, куда она встала. У каждой в опущенных руках появились прямые узкие мечи. Страх был, но происходящее приглушило его. Лейтенант гвардии Его Королевского Величества Герарда V и агент Палаты Тайных Дел ждал, что будет дальше. Дюжина черных фигур здесь явно не для того, чтобы покончить с ним. На какое-то время тени вернули его к жизни. И пока убивать его они не собираются. Они подарили Ричарду Тейвелу еще немного жизни. О, как же он хочет жить! Там, где тени появлялись из воздуха, вспыхнуло ярко-фиолетовое пламя размером с 2 кулака. Как будто кто-то подвесил огонь неестественного оттенка в 2 футах над землей. Языки пламени завертелись против часовой стрелки и вытянулись в закрученную к центру белую спираль, вписанную во вращающийся в обратную сторону фиолетовый круг. Он быстро вырос до размера крепостных ворот. Нестерпимо яркая белая вспышка на миг ослепила Тейвела. Он зажмурился и заморгал. Вместо непонятного и без сомнений магического явления зиял темный провал в неизвестность. Сверху вниз перекатывались волны, как если бы срезали морскую поверхность и приставили ее к этому разрыву в реальности. Только там текла не вода, а сгустившаяся до материализации тьма. Из нее шагнули два великана. Огромные, широкоплечие фигуры 7 футов ростом, укрытые до пят черными плащами. На голове накинуты капюшоны, но не глухие, как у теней, что скрывали даже маски, а наполовину открытые. Однако лики великанов тоже были закрыты от чужих взоров. Верхняя часть лица под черными масками, а нижняя спрятана за стальными звериными пастями — волка и кабана. «Кровь и песок!» — прошептал Ричард. Он не имел ни малейшего представления, что разворачивается перед его взором и кто эти пришельцы из тьмы. Тейвилл вспомнил про пистоли, но теперь не мог и шевельнуть рукой. Великаны одномоментно развернулись в противоположные стороны и разошлись на 10 футов вправо и влево. Как вышколенный солдат, они повернулись к Тейвиллу и затем направились к нему. Когда громадины в черных плащах сделали 3 широких шага, из темного, как ночь, круга вышли еще 2. Тоже в черных плащах, но обычного роста и телосложения, и головы их не были покрыты. Вступавшим справа Ричард узнал герцога Альбрехта Оксбурга. И это он, брат Его Величества Карла I и командующий имперским корпусом в Арнийском Сумеречье. Ричард хорошо запомнил его скуластое худое лицо, редкие песочные волосы и острую бородку клинышком. Второго, как ни старался, Ричард разглядеть не мог. Помутнение разума какое-то. Он не мог посмотреть на него, что-то отводило его взор. Несколько попыток отняли последние силы, и Тейвилл откинулся на орочий плащ. Только успел увидеть, как появились еще 2 великана. 4 огромные фигуры образовали невидимый квадрат, внутри которого к Ричарду Тейвиллу шли 2 — Альбрехт Оксбург и неизвестный. Лейтенант, не моргая, смотрел на небо. В груди снова появились уколы острой боли, пока еще терпимые. Но скоро мучения вернутся. Он знал это, как и то, что жить осталось считанные минуты. Тень сняла агонию и продлила его существование, чтобы он стал свидетелем странного представления. Но оно уже безразлично ему. Даже страха совсем нет. Что они ему сделают? Ничего. Тейвилл заулыбался. И, наверное, засмеялся бы смехом сумасшедшего, кабы имелись для этого силы. Боль вгрызалась в него с прежней яростью. Взор померк, в ушах появился шум. Он услышал сквозь него, как замычал и задергался Гиринген. Полковник тоже узнал герцога и попытался обратить на себя его внимание. Тейвилл молился. «Прими, Господи, раба своего Ричарда в Царство Небесное, обещанное по милосердию твоему. Но как же не хочется смерти? А если они появились здесь, чтобы дать ему новую жизнь, что тогда? Что скажет он?» Ричард забыл про молитву. Неимоверным усилием вновь приподнял голову. Перед ним стоял герцог и тот другой, на кого лейтенант не мог посмотреть. Великаны застыли сбоку, от них и чуть позади. 12 теней по-прежнему безмолвно замерли в широком кольце. Рядом изворачивается у обгорелого пня Генрих фон Геринген. «Вот он, отец мира», — произнес Альбрехт Оксбург. «Этого не обратить!» — раздался звучный мужской голос. Его переполняла невероятная мощь. Ричард не понимал ее природу, но ощущал поток силы, исходивший от неизвестного. «Он уже мертвец. Ты не успеешь перенаправить его в зал. Чего ты ждал?» «Вас, великий господин!» Ричарду что-то по-прежнему мешало посмотреть на того, кому служил Альбрехт Оксбург. Но он почувствовал, как взор говорившего с герцогом обратился к нему. «Поднимись!» — велел неизвестный. Тейвилл подумал, что и ответить-то не способен не то чтобы подняться. Однако неожиданно в него хлынул поток сил. Он повернулся на бок, встал сначала на четвереньки, потом выпрямился. А Ричард Тейвилл снова попытался посмотреть в глаза тому, чей голос проникал так глубоко в него, но не мог поднять взгляд до его лица. «Преклони колено!» Ричард вдруг осознал, что если повинуется, то сделает не просто несколько движений. Он совершит нечто непоправимое. Дороги назад не будет. Тевил медлил. Мгновения превратились в вечность. «Ты дьявол!» — прорвалось сквозь отчаяние лейтенанта. Над поляной зазвучал смех. «Ты мертв, а душа обречена на посмертие в оболочке нежити. Или же я дам тебе новую жизнь и сохраню ее в этом теле. Пока будешь жить, твоя душа будет с тобой. Ты будешь жить, пожирая чужие души, и ты сможешь жить вечность. Но твоя душа отныне обретет мою власть. Однако я не дьявол». Лейтенант смотрел широко раскрытыми глазами на указывающий в него перст, и он знал, что сейчас слышит правду. Он склонился, он сделал свой выбор. «Прими же меня, низверженного, облеки себя в бездушного!» «Принимаю!» Ричард Тевил поднял взор, и теперь он увидел его. Первого творца Арнора. Того, кто создал этот мир. Того, кого низвергли старые забытые боги. Того, кто превратили в смертного и изгнали из Арнора. Первая жизнь этого мира вернулась. Из ярко-синих без белков глаз низверженного в глаза Тейвила ударили два энергетических потока, извивающиеся молнии. Три удара сердца, и они исчезли. «Встань, бездушный!» Тот, кто был раньше Ричардом Тейвилом, повиновался. Он моргнул. Под веками черные белки без зрачков. Снова моргнул, и человечьи глаза вернулись. Его облик не должен отличаться от людского. Сила переполняла его. Новая, никогда ранее не принадлежащая ему сила. Отныне он мог многое. Такое, что недоступно обычным людям и нелюдям. Он посмотрел на великана, которого теперь с легкостью мог бы разорвать на части. И тот, кто раньше был Ричардом Тейвилом, ощущал невероятную пустоту внутри. «Бездушный, ты голоден?» «Да, отец мира». «Утоли голод твоей первой душой». Бездушно обернулся к Генриху фон Герингену. Сорвал с имперца путы, вырвал кляп и потянул к себе. Изо рта того, кто еще недавно был человеком, торчали клыки. Очи снова залила чернота. «Нет!» — отчаянно закричал парализованный неестественным ужасом граф. Скоро все было кончено. Вместе с кровью из разорванного горла Генриха вытекала и его душа, а тело высыхало. Насытившись, бездушный бросил к своим ногам мумию и увидел, как она превращается в тень на земле. В тень, которая была видна в этот пасмурный день. Бездушный наступил на нее, и все, что осталось от Генриха фон Герингена, слилось с его тенью, тоже казавшейся невозможной под небом без солнца. Спустя миг размытый силуэт у ног бездушного исчез. Он зарычал. Он поглотил первую тень. Все, что осталось от его добычи. Первая душа его. Бездушный посмотрел на 12 убийц. Они опасны, но способны лишь на жалкое подобие того, что может он. Прикрыв глаза, бездушный наслаждался сытостью. Поляна погрузилась в тишину, которую нарушила карканье вороня и сказанное Альбрехтом Оксбургом. «Великий господин! Еще трое других! Первая кровь!»